1037. Декабрь 29. Самое трудное — это удержать завоевание. Мало достигнуть, надо удержать. Деяние, свершенное духом, как тень следует за ним, отбрасывая ее далеко вперед и окрашивая ее сущностью будущее. Хорошо, если эти деяния хороши. Если же они отрицательны, то будущее омрачается ими. Ведь все, переживаемое человеком, входит в сферу его ауры и проявляется сущностью ее. Все совершенное пребывает в человеке, входит в него, как его составная часть. Человек есть выражение того, что совершил, то есть его действия, поступки и мысли. Главные мысли.